штаб-квартире ООН 13 марта свою работу начала 61-я сессия Комитета ООН по статусу женщин. Во время рассмотрения вопроса о постановлениях 4-го Всемирного женского конгресса и внеочередной сессии 23-й Генеральной ассамблеи ООН и их исполнений, с речью выступила представитель КНДР. Она сказала: «Под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына корейские женщины сегодня с честью и достоинством настоящих хозяев общества активно участвуют в государственной и социальной жизни и тем самым вносят весомый вклад в развитие общества. В годы оккупации Кореи японское правительство силой заманило и похитило кореянок, принудило их к половому обслуживанию на поле битвы в качестве походных борделей японской императорской армии. За такие небывалые крупные аморальные преступления оно и по сей день не извиняется и не компенсирует. Еще раз решительно требуем от него честно признаться в своей юридической ответственности за все прошлые преступления, принести извинения и компенсировать». В марте 2016 года в штаб-квартире ООН закрылась 60-я сессия Комитета ООН по статусу женщин, а в начале апреля того же года южнокорейские власти совершили аморальное преступление. Среди бела дня они силой увезли 10 с лишним наших гражданок в Южную Корею из китайской провинции Цзянь. И продолжают силой задерживать Ким Чен Хи, которая в 2011 году не по воле оказалась в Южной Корее и требует разрешить вернуться домой. Просим Комитет ООН по статусу женщин и все государства-члены ООН осудить акты южнокорейских властей, которые силой похитили и задерживают наших девушек, как грубое нарушение прав женщин, аморальные преступления и нарушение ООНовской хартии, и оказывать активное содействие в немедленном возвращении домой всех похищенных наших гражданок и Ким Чен Хи, подчеркнула представитель Корейской Народно-Демократической Республики.